Небольшая антилопа обычно живет парами или немногочисленными стадами в горных районах Сомали и Эфиопии, обитает в недоступных местах. О жизни бейры известно очень мало. Нубийский козел живет в горах Эфиопии. Местные жители с давних пор отлавливают его, используя мясо, шкуру и красивые рога, из которых делают кубки. Большое количество этих животных погибло в середине 30-х годов во время Итало-Эфиопской войны, когда солдаты обеих воюющих сторон вели их отстрел. Козел охраняется законом, но местные жители продолжают его истреблять. Быстрый мангобей. Эта обезьяна впервые была описана в 1879 году. Живет уединенно в лесах вдоль реки Тана. Зоологическая экспедиция, работавшая в этих местах в 1963 году, не встретила ни одной обезьяны. Основная причина сокращения числа мангобеев – вырубка лесов единственно возможной среды обитания этих обезьян. В настоящее время в Кении быстрый мангобей охраняется законом. Танская красная гвереца. Уничтожение галерейного леса в низовьях реки Тана имело губительные последствия для этих обезьян. Общая численность их невелика. В 1963 году было обнаружено не более 20 или 30 экземпляров на западном берегу Таны. Находятся под защитой закона, но лишь при строгой охране галерейного леса эти обезьяны смогут уцелеть. Карликовый шимпанзе или бонобо. Впервые его увидели в тропических лесах на южном берегу Конго только в 1929 году. Самая большая опасность для него – все тоже уничтожение леса. Горная горилла была обнаружена в Центральноафриканских горах в 1902 году. Этих горилл всегда было немного, к тому же они подвержены различным болезням и инфекциям, что приводит к гибели целых групп животных. Местные жители отлавливают горилл и едят их мясо. В последние годы сокращению числа этих животных способствует и использование их в научно-исследовательской работе. В зоопарках содержится около 15 горных горилл. Широконосый кроткий лемур – это полуобезьяна, живет на Мадагаскаре, в основном в районе озера Алаотра. Местное население отлавливало этих лемуров так интенсивно, что в настоящее время осталось всего лишь несколько животных. Мангустовый лемур. Родина этой полуобезьяны – северо-западный Мадагаскар. Ее всегда было немного, а сегодня можно насчитать только несколько особей. Средний мышиный лемур. Долго полагали, что эта маленькая мадагаскарская полуобезьянка полностью истреблена, но в 1966 году несколько этих животных обнаружили на восточном побережье острова. Лемуров легко можно приручить, но до сих пор в неволе у них никогда не было потомства. Западный мохнатый аваки живет на западном побережье Мадагаскара. Главную угрозу для него представляет систематическая вырубка лесов, привычной для него жизненной среды. Короткохвостый индри – самые крупные из всех мадагаскарских полуобезьян. Еще недавно этих животных было сравнительно много. В последние годы из-за систематического уничтожения лесов, в которых живут индри, число их заметно сокращается. На Мадагаскаре леса вырубаются такими темпами, что это грозит катастрофой всему острову, который постепенно превращается в сухую саванну. Мадагаскарская руконожка или айе-айе – древний вид полуобезьян, живущих на Мадагаскаре. Впервые это животное описали в 1788 году. Тогда их было довольно много, а сегодня они быстро исчезают. И вновь причина та же – уничтожение среды обитания животного. Хохлатый сифака – был широко распространен на Мадагаскаре. За последние десятилетия серьезно пострадали 5 его подвидов, обитающих на западном побережье острова. Очень плохо переносит неволю даже в привычных условиях своей традиционной среды обитания. Дюгонь. Это млекопитающее из отряда сирен встречается в прибрежных морских водах от Мадагаскара до Красного моря. Люди издавна охотились на этих животных. У дюгоней вкусное мясо, жир и верхние резцы, растолченные в порошок, используется как целебное средство от многих болезней, из шкур выделывают отличную кожу. Теперь дюгоней у побережья Африки очень мало. Они охраняются законом. Как ориентироваться в животном мире Африки? В мире живет огромное количество различных животных. На основе анатомического и физиологического сходства, а также руководствуясь рядом других принципов, всех животных разделили на отдельные виды. Сегодня на Земле живут более 1 000 000 видов животных. Беспозвоночных – 1 232 000 видов, из них насекомых более миллиона, позвоночник